Деконструкция здравоохранения. Здравоохранение – это крупнейший информационный бизнес в экономике США. Как мы уже упоминали в главе 2, в здравоохранении затраты на сбор и обработку информации составляют третью часть совокупных расходов отрасли – 1 триллион долларов. Будучи информационной отраслью, здравоохранение представляет собой сложный и неэффективный бизнес. Это сеть жестких каналов связи между пациентом и врачом, врачом и больницей, врачом и страховой компанией, между страховой компанией и работодателем, между врачом, оказывающим первую помощь, и специалистом, между врачом и фармацевтической компанией. Все эти двусторонние отношения требуют значительных затрат на установление связи и запись информации, создаваемой в рамках этих отношений, которая затем хранится каждой из сторон в разных и несовместимых форматах. Для любой из сторон этих отношений даже самые простые формы доступа к информации сложны, дороги и отнимают много времени. Отсутствие стандартов и несовместимость форматов затрудняют пациентам получение заключений другого врача и сравнение результатов услуг разных медицинских учреждений и эффективности различных методов лечения. Врачам трудно поменять место работы и план медицинского страхования, а также получить доступ к заключениям специалистов. Работодатели не могут эффективно сравнивать или менять страховые агентства. Фармацевтическим компаниям трудно и дорого отслеживать безопасность применения и эффективность препаратов в клинических учреждениях. Эта сеть замкнутых контрактных отношений включает сложную систему распределения риска. В некоторых случаях риск несет только страховая компания, в других – пациент, в третьих – медицинское учреждение. Это создает проблему посредника, поскольку пациенты, медицинское учреждение и работодатели имеют разные интересы в зависимости от того, кто берет на себя риск. Проблема посредника и серьезная асимметричность доступа различных игроков к информации обуславливают необходимость громоздких систем мониторинга и контроля. Работодатели пытаются использовать планы медицинского страхования для влияния на поведение пациентов и медицинские учреждения, нередко идя против своей воли и профессиональных убеждений. Перераспределение риска подразумевает группировку рисков и, следовательно, перекрестное субсидирование. Здоровые финансируют больных. Различные департаменты, процедуры, заболевания и медицинские учреждения финансируют друг друга. Отчасти это делается намеренно, потому что здравоохранение – это не товар, который можно купить или продать, как соду, а отчасти потому, что совершенно невозможно понять, где именно рождаются затраты и где они заканчиваются. Больницы и страховые компании работают как универсальные магазины, и поэтому очень трудно понять, как экономика отдельных видов деятельности складывается в экономику бизнеса в целом. В результате систему ненавидят все. Она бюрократическая, дорогая, трудноуправляемая и непрозрачная. Ее раздирают скрытые противоречия, вызванные конфликтами интересов. Она зарегулирована. Добавленная стоимость создается доверительными отношениями между врачом и пациентом, но и пациент, и врач страдают от ограничений в доступности вне сложившихся жестких каналов, составляющих информационную структуру отрасли. Ряд новых инновационных игроков пытаются решать эти проблемы, используя электронный сбор данных, разрабатывая открытые и сравнивая информационные стандарты и предлагая пациентам, врачам и работодателям большую доступность и навигационные услуги. В интернете появилось несколько тысяч сайтов и форумов, посвященных различным проблемам здравоохранения и заболеваниям, от аллергии до серьезных болезней. Такое общение по интересам, это касается прежде всего редких и малораспространенных заболеваний, ярким примером которого является гепатит С, стало важным инструментом обмена обучающей информацией между пациентами и врачами. Журнал Consumer Reports публикует сравнительные оценки читателями управляемых планов медицинского обслуживания и учреждений здравоохранения, включая ранжировку предпочтительности, данные о квалификации и доступности врачей и время ожидания услуг. Эта информация доступна в журнале, а также на сайте в интернете. Компания Decision Innovations из Северной Каролины использует Conjoint технологии связи, чтобы помочь пациентам выбирать управляемый план медицинского обслуживания. Пациент отвечает на вопросы о важности времени ожидания, величины затрат и риска. Соотнося эту информацию с базой данных об особенностях различных планов, компания рекомендует ту схему, которая наиболее соответствует потребностям этого пациента. В Калифорнии организация Access Health, финансируемая работодателями, помогает пациентам выбирать медицинские учреждения. Если у пациента возникают проблемы со здоровьем, он сначала обращается в Access Health. Ему ставят предварительный диагноз, направляют в кабинет неотложной помощи или к врачу, оказывающему первую помощь, или предлагают соответствующие методы самолечения. Такая сортировка больных позволила сократить количество дорогих и ненужных кабинетов неотложной помощи и, соответственно, снизить общие расходы на лечение. Работодатели, видимо, в восторге от этого, потому что процент повторного обращения в Access Health составляет 95%. Компания Health Partners в Миннеаполисе разработала несложную систему рейтинга врачей и стоимости услуг, помогающую выбирать врача и больницу. Компания публикует информацию о врачах, предоставляющих свои данные в эту систему, опыт работы, связи с медицинскими учреждениями и клинические результаты в соответствии со стандартами Национального комитета по контролю качества, NCQA. Информация о врачах группируется по размерам оплаты их услуг, стандартная ставка с учетом страхования, 10% или 20% надбавка, которую платит пациент. Помимо сравнительной информации о врачах и стоимости лечения, потребители также могут получить дополнительную информацию о выбранных ими специалистах и сделать окончательный выбор на основе рыночных критериев. Получив доступ к более полной информации о результатах лечения, работодатели начинают использовать ее для оценки предложений со стороны частных медицинских учреждений. Информированные пациенты начинают, верно или неверно, оценивать рекомендации своих врачей. Поставщики специалистов и услуг по лечению острых заболеваний начинают на основе фактических результатов лечения конкурировать за первичные направления от наиболее квалифицированных врачей, оказывающих неотложную помощь, и за планы финансовой поддержки на основе снижения затрат. Каждая из таких разработок предполагает распространение стандарта, создание навигационных услуг и поддержку средств связи и сравнимости, позволяющих всем пользователям различными способами получать больше ценности и доступности. Но из-за относительно чрезвычайно высокой информационной невосприимчивости отрасли достижение критической массы становится практически невозможным. В здравоохранении пока нет эквивалента сети ANX.